почему ты меня любишь? Ты говоришь правду? Ты меня не обманываешь? Ты не лжешь, чтобы заставить меня улыбнуться? Мелисанда. Нет, я никогда не лгу. Я лгу только твоему брату. Пелиас. Как ты это говоришь? Твой голос. Твой голос, он чище и свежее воды, как будто чистая вода на моих губах, как будто чистая вода на моих руках. Дай мне твои руки. Твои руки такие маленькие. Я не знал, что ты так прекрасна. До тебя я никогда не видал ничего столь прекрасного. Я не знал покоя. Я искал во всем доме, я искал среди природы, но не находил красоты. А теперь я нашел тебя. Я тебя нашел. Не думаю, что есть на земле женщина прекраснее тебя. Где ты? Я не слышу, как ты дышишь. Мелисанда. Потому что я смотрю на тебя. Пелиас. Почему ты смотришь на меня так грустно? Мы уже в тени. Под этим деревом слишком темно. Выйди на свет. Нам не видно, как мы счастливы. Иди, иди. Нам остается так мало времени. Мелисанда. Нет, нет. Останемся здесь. В темноте я к тебе ближе. Пелиас. Где твои глаза? Ты не убежишь от меня. Ты не думаешь обо мне в эту минуту. Мелисанда. О да, я думаю только о тебе. Пелиас. Ты смотришь вдаль. Мелисанда. Я видела тебя вдали. Пелиас. Ты рассеяна? Что с тобой? Ты точно не радостна. Мелисанда. Я счастлива, но и печальна. Пелиас. Часто, когда любишь, бывает грустно. Мелисанда. Я всегда плачу, когда думаю о тебе. Пелиас. И я, Мелисанда. Я совсем близко от тебя. Я плачу от радости. А между тем целует ее еще раз. Какая ты странная, когда я тебя так целую. Ты так прекрасна, что кажется, будто умираешь. Мелисанда. Ты тоже. Пелиас. Вот-вот. Мы не делаем того, что хотим. Первый раз, когда я тебя видел, я не любил тебя. Мелисанда. Я также, я боялась. Пелиас. Я не мог признать твои глаза. Я хотел сейчас же уйти, а потом... Мелисанда. А я не хотела приехать. Не знаю, почему я боялась приехать. Пелиас. Есть многое, чего никогда не узнаешь. Мы всегда ждем, а затем... Что это за шум? Запирают двери. Мелисанда. Да, заперли двери. Пелиас. Мы уже не можем войти. Слышишь, засовы? Слушай, слушай. Большие цепи. Кончено. Кончено. Мелисанда. Тем лучше. Тем лучше. Тем лучше. Пелиас. Да-да, теперь уже не мы этого хотим. Все потеряно. Все спасено. Все теперь спасено. Идем. Идем. Мое сердце бьется, как безумное, в глубине моей груди. Обнимает ее. Слушай. Слушай, мое сердце меня задушит. Идем, идем. Как прекрасно во мраке. Мелисанда. Кто-то стоит за нами. Пелиас. Я никого не вижу. Мелисанда. Я слышала шум. Пелиас. Я слышу только биение твоего сердца в темноте. Мелисанда. Я слышала, как шуршали мертвые листья. Пелиас. Это вдруг затих ветер. Он улегся в то время, как мы целовали друг друга. Мелисанда. Как наши тени длинны сегодня вечером. Пелиас. Они сливаются в глубине сада. О, пусть они целуются далеко от нас. Смотри. Смотри. Мелисанда задыхающимся голосом. Боже, он за деревом. Пелиас. Кто? Мелисанда. Гола. Пелиас. Гола? Где же? Я ничего не вижу. Мелисанда. Там, в конце наших теней. Пелиас. Да, да, я его видел. Не надо оборачиваться сразу. Мелисанда. У него меч. Пелиас. У меня нет моего. Мелисанда. Он видел, что мы целовались. Пелиас. Он не знает, что мы его видели. Не двигайся, не поворачивай голову, а то он бросится к нам. Он не двинется с места, пока будет думать, что мы не знаем. Он следит за нами. Он еще не двигается. Уходи. Уходи сейчас же отсюда. Я подожду его. Я подожду его.